Глава 21. Дочь графа фон Молле вышла замуж за доктора Риттера, и от этого брака родилось 6 дочерей. Младшей из которых, Брониславе, со временем суждено было превратиться в бабку Дельбинову. В память о днях тепла, любви и счастья, продолжавшихся до 18-го года жизни, она хранила в сундуке исписанные мелким почерком тетради. В те времена она сочиняла стихи. Несколько засушенных цветов пережили близких ей людей. Константин прекрасно играл на рояле, пел баритоном и на вечеринках рижской молодежи слыл декламатором патриотической поэзии. Но родители были против. Слишком молод, легкомыслен, да к тому же без гроша за душой. Вскоре после разрыва появился новый кандидат. И Бронча впервые изведала одинокий плач в ночи и смятение, когда решается судьба. Артур Дельбин, тогда уже не первой молодости и даже пожилой, пользовался репутацией человека солидного, кроме того, его озарял ореол мученичества. Имение у него конфисковали за участие в восстании, но будущее его было обеспечено, он управлял поместьями родственников. Его предложение было принято, и Бронча покинула город своей молодости, переехав в глухую деревню, где ее ждали хлопоты с прислугой и разбор счетов молчаливые вечера под абажуром лампы, при свете которой Артур курил трубку. Вот его портрет. Высокий лоб, узкое лицо, гордый и резкий взгляд, щеки, впалость которых подчеркивают пышные белокурые волосы. Широкоплечий, сухопары, руку закладывает за кожаный ремень с пряжкой, во дворе держит свору собак и каждую свободную минуту посвящает охоте. Питает слабость к гонкам на тарантасах, этому состязанию между возницей и лошадьми, когда натянутые вожжи сдирают кожу с ладоней. Будучи нежным мужем, передает кое-какие средства матерям своих окрестных внебрачных детей так, чтобы жена этого не замечала. Впрочем, дети появились в основном еще в холостяцкие времена. Все в округе знают, что в юности Артур Дельбин спас от угасания один аристократический род, навещая графиню, чей муж впал в полный идиотизм. Эта болтовня его ничуть не задевает. Он поглаживает усы и при встрече из-под лобья смотрит на молодого графа, который вырос парнем хоть куда. Самоотречение и долг. Потом дети, и на них Бронислава переносит всю свою любовь. Когда старшему Теодору исполняется 7, она берет его с собой на лето в Майрингов, на море, но уже не находит там той красоты, какую знала прежде. Младший сын рождается в год смерти Артура, простудившегося на охоте. Она называет его Константином. Как бы далеко не углубляться в историю рода Дельбинов, Риттеров и Молей, невозможно отыскать там какие-либо следы фамильного сходства с Константином. Темные глаза, низкий лоб, заросший черными, как смоль, волосами, оливковая кожа южанина, горбатый нос, худой и нервный. В детстве все его обожают. У него золотое сердце, и стоит его о чем-нибудь попросить, как он тут же готов отдать все, даже собственное пальто и куртку. К тому же это необычайно одаренный, подающий большие надежды мальчик. Однако, когда Бронислава переезжает в Вильно, чтобы дать сыновьям образование, а удается ей это с трудом, ибо рассчитывать она может только на собственную изворотливость, выясняется, что Константин не хочет учиться. Его утомляет малейшее усилие. Мать умоляет его. Падает перед ним на колени, сулит подарки, угрожает. Он знает, что угрозы останутся невыполненными, что до подарков то нет такой вещи, которой бы он не добился от матери. Вскоре он попадает в дурную компанию картежников и распутников, пьет, залезает в долги, путается с девками из кафешантанов. Наконец, его исключают из 4-го класса гимназии, и на этом образование его заканчивается. Между тем, старший сын, Теодор, учится в Дерпте на ветеринара и, получив диплом, содержит мать и брата. Похоже, лицом и сложением на отца он более мягок и склонен к романтическим мечтаниям. Его тяготит бремя ответственности и добросовестности, манит путешествия и приключения. Все Дельбины немного авантюристы, а один из них даже служил в наполеоновской армии и участвовал в итальянско-испанской кампаниях. Он женится на Текле Суркант, с которой знакомится, когда приезжает на каникулы к кузенам, живущим недалеко от Гинья. Он отец Томаша. Начало войны он воспринимает без недовольства, как предвестие перемен. Для него это предсказанная, без малого столетия назад, война народов, которая должна положить конец могуществу северного тирана. Слезы Брониславы Дельбиновой, которые она поначалу украдкой глотала, все смелее прочерчивали дорожки по ее щекам. Она молила Бога помиловать Константина и простить ему ее грехи, если он наказан за них. Ее просьбы возносились к небесам в рассветный час, когда выяснилось, что он подделывает подпись брата на векселях. И потом, когда, мобилизованный в русскую армию, он получил назначение в унтер-офицерскую школу, откуда должен был отправиться на фронт. Когда он сражался на фронте, она дрожала за него, а не за Теодора, который, будучи специалистом, находился где-то в тылу. Наконец она получила известие, что он ранен и попал в плен. С тех пор посылки в обшитых холстом фанерных ящиках, адресованные Красному Кресту, доходили до него в неизвестной точке Германии. Она считала дни от посылки до посылки, шила мешочки для сахара и какао, прикидывала, как бы напихать в ящик побольше. Но вот 1918 год. И его письмо, в котором он сообщал, что от той шрапнельной раны остался только шрам на груди, что из лагеря он пытался бежать через подкоп, но его поймали, что теперь он уже на свободе и поступает в польскую кавалерию. А война продолжалась между Польшей и Россией, где убили царя. Теодор с женой навестили бабку Дельбинову в Дерпте, направляясь из-под Пскова на юг по зову патриотического долга. Она перебирала бусинки четок, представляя себе ночные марши Константина, сутулящегося на коне в дождь и метель, кавалерийские атаки с поднятыми саблями и его уже однажды разорванную грудь, подставленную под пули. Ее преследовали мертвые лица. Заняв Дерпт, немцы расстреляли большевистских комиссаров, а тела бросили на площади, запретив хоронить. Они лежали, скованные инеем, остекленевшие. Она молила оставить Константина в живых. Но в эти рассветные часы ее пронизывала другая тревога. Тревога времени, переплетения прошлого и будущего. Все его измышления. Все те случаи, когда она заставала его склонившимся над ящиком Теодора и тайком вытаскивавшим оттуда ассигнации, ее дрожь, когда нужно было сказать, что она заметила. Он бледнел и краснел. Ему было жаль ее. И всегда потом этот миг, вскинутая голова, переход к наглости. Он верил в свою ложь, и это было самым горьким. В нем крылась какая-то неспособность переживать мир таким, как есть. Он украшал его своими фантастическими идеями, вечно был уверен, что открыл новый способ сколотить состояние, оправдывающее минутную подлость. Она знала, что он не изменится. Мольба, призывавшая его вернуться, не была чистой. Перед ее глазами постоянно вставали картины неизбежных последствий его слабости, неспособности к какому-либо труду, отсутствия профессии. Какие-то сутенерские притоны в больших городах, мужчины, играющие в карты с прислонившимися к их плечу проститутками, и среди всего этого он, ее маленький Кастусь. Мольба не была чистой, и она чувствовала себя виноватой, потому и возвышала голос и раскачивалась в такт словам летании, пытаясь этим движением отогнать страдания. Именно эти возгласы — башня из слоновой кости, хранилище завета — и слышал Томаш через дверь. Примечание. Воззвание из летания Пресвятой Деве Марии. Конец примечания. Ее грехи. Об этом никто не узнает. Может, только вникая в себя, в движение своей крови, во всю свою телесную самость, которую язык не в состоянии передать другим, она натыкалась там на изъян, на вину самого своего существования и рождения детей. Это тоже можно предположить. Вероятно, мнительную совесть и склонность к самобичеванию Томаш унаследовал от нее. Впрочем, дразня ее, он мстил за то, что стыдился, словно речь шла о нем самом, когда слышал ее причитание «Ой! Ой!»